Нет, время уже пришло. Время уже пришло. Какое время? Внезапно небо осветилось. Это был фейерверк, распустившийся над Канахой. Неожиданно увидев фейерверк, Фуюма удивился. Фейерверк? Сегодня праздник. Кроме того, запускать фейерверки в такое время. Аяне. Глядя на небо, Фуюма крикнул Аяне. Но в результате он не получил ответа. Выражение лица Фуюмы изменилось, и он кое-что понял. Он повернулся, чтобы посмотреть на то место, где только что стояла девушка. Теперь это место было пустым, оставив только массу холодного воздуха. Бейкуган. Он сразу же активировал Бейкуган и осмотрелся. После этого он быстро нашел фигуру Аяни и уже собирался преследовать ее. Но ослепительный свет в небе заставил его не удержаться и снова посмотреть вверх. Это был уже не декоративный фейерверк, а ужасающая молния. Она содержала чрезвычайно мощную чакру, несла неукротимый импульс и падала в определенном направлении Канахи. Бум! Шум взрыва заставил тихую Канаху снова закипеть. В тот момент, когда свет озарил небо, Шрейши и Рури, находящиеся далеко от того места, тоже почувствовали вибрацию земли. В этот момент они находились в жилом районе, расположенном на северо-востоке от здания Хокаге. Этот жилый район является особенным. В нем живет крайне важный для Канахи человек, Узумаки Кушина. Выжившая из клана Узумаки, одна из немногих оставшихся Узумаки в мире ниндзя. Лучший контейнер для запечатывания хвостатого зверя. Другими словами, она нынешняя Джинчоурики Девятихвостого. Обычно она живет именно в этом жилом районе. Ее дом находится рядом с Лесом Смерти, самым большим тренировочным полигоном в Канахе. Так было сделано для того, чтобы предотвратить возможность появления Девятихвостого в центре деревни. Если произойдет несчастный случай, то Девятихвостого можно будет быстро утянуть в Лес Смерти. По этой причине высшие должностные лица Канахи разместили Узумаки Кушину здесь. В этом жилом районе проживает много обычных людей, а также членов семей ниндзя, чтобы замаскировать ее личность под обычного человека. В темноте также всегда скрывается отряд из 4 ниндзя Анбу, которые 24 часа в сутки отвечают за ее безопасность. А в тот момент, когда началась война, еще 4 Анбу присоединились к ним в этой работе. В общей сложности 2 отряда ниндзя, являющихся элитой, были здесь. Это разведывательная информация, которую Шрейши узнал с помощью восприятия. Небесная Дева Пера и Громовой Детеныш уже приступили к выполнению плана. Давай поторопимся. Двое в воздухе были ответственны за первоначальное притяжение огневой мощи, и когда они успешно сосредоточат внимание ниндзя Канахи на себе, Шрейши с Рури начнут бунт хвостатого зверя, повышая уровень хаоса. Рури не возражала и последовала за Шрейши, чтобы проникнуть в жилый район с помощью техники телесного мерцания, устремившись к местонахождению цели. Что там произошло? Джинчоурики Девятихвостого с длинными рыжими волосами, Узумаки Кушина, проснулась ото сна из-за звука взрыва. Она подбежала к окну, отдернула шторы, открыла окно и выглянула наружу. На юго-востоке что-то было охвачено пожаром. В небо поднимался огненный столб, смешанный с клубящимся черным дымом, и можно было смутно увидеть, как кто-то летает в воздухе, а с неба одна за другой падают молнии. Не волнуйтесь, беспорядки там скоро будут улажены. Анбу приблизился к ней и сказал. Судя по голосу, это была женщина Анбу. Тебе не нужна им помощь? Спросила Кушина. Пока что туда отправятся остальные Анбу, а также ниндзя деревни. Наша работа – защищать вас, ответила Анбу. Кушина кивнула, и только она собиралась что-то сказать, как земля под ее ногами вдруг стала мягкой, как болото. Ах, что это? Кушина испугалась и быстро отпрыгнула с места. Женщина Анбу тут же среагировала, бросилась в сторону Кушины, выхватила из-за спины меч и прикрыла ее за собой. Из мягкого болота появилось гуманоидное существо из грязи. Этот парень, тон Анбу показывал удивление, как будто она узнала личность глиняного человека. Этот грязевой человек, земляной генерал. После того, как он превратился в свою человеческую форму, темно-золотой свет начал исходить из его глубоких черных глазниц, и они смотрели прямо на Кушину позади женщины Анбу. Он помедлил, словно о чем-то думая, а потом напролом бросился вперед. Шух, шух, шух. 3 Анбу выпрыгнули из темноты, и 3 меча ниндзя вонзились в тело земляного генерала с разных сторон. Когда он был менее чем в 2 метрах от Кушины, его прижали к земле мечами ниндзя, не давая ему пошевелиться. Еще 4 Анбу появились в 4 углах комнаты, чтобы защитить Кушину. Теперь пора остановиться. Кто бы это ни был, «Никто не может пересечь установленную нами линию обороны», — сказал один из ниндзянбу. После того, как генерал пробормотал что-то непонятное, его рот открылся, и из него вырвался яркий свет. В сопровождении этого света из его рта также повеяло сильным запахом пороха, который распространился в воздухе. Бум! Внезапно весь дом был стерт с лица земли в одно мгновение, окутав Кушину и 8 анбу светом огня, высвобожденного взрывов. 8 обугленных тел анбу упали среди руин, а на их масках все еще горело слабое пламя. Вокруг также были разбросаны куски черной грязи, которые медленно собирались воедино и уплотнялись, образуя первоначальный вид земляного генерала. После этого он снова двинулся к цели. В этот момент Кушина тоже была вся в ожогах. Она лежала в развалинах в плохом состоянии. Лишь проблеск сознания удерживал ее от обморока, а изо рта доносились слабые стоны боли. Земляной генерал уставился на тяжелораненую Кушину, затем что-то заметил и повернулся посмотреть. Фигуры Шрейши и Рури появились одновременно. Они огляделись и обнаружили, что все анбу, защищавшие Джинчуурики, пали. Даже сама Кушина была серьезно ранена и не могла встать. http://63648.3030535. Глава 111. Начало суматохи. 3.3. Глава 111. Начало суматохи. 3.3. Увидев приближающихся сюда Шрейши и Рури, земляной генерал молча погрузился в землю. «Зачем вы делаете это?» Кушина изо всех сил пыталась открыть глаза, и из ее кожи начала просачиваться красная чакра. Эта чакра вызывала очень холодное и злое ощущение. Чакра девятихвостого. Это чувство ненависти очень похоже на чакру однохвостого. Шрейши подошел к Кушине, присел на корточки и тихо сказал ей: «Тебе не обязательно это знать». Без дальнейших промедлений Шрейши приподнял край рубашки Кушины, обнажив нижнюю часть ее живота, и увидел там выгравированную печать девятихвостого. «Ты что ты собираешься делать?» «Нет, не надо, девятихвостый. Цель этого парня – девятихвостый». Когда Шрейши поднял ее рубашку, Кушина уже поняла, какова его цель. Однако ей уже было очень сложно подавлять чакру девятихвостого в своем теле, поэтому сопротивляться Шрейши в этот момент для нее было попросту невозможно. Он больше ничего не сказал, считая, что Кушине не нужно ничего объяснять. Он начал складывать ручные печати, и после того, как завершил свою технику, прижал одну ладонь к печати Кушины и ввел в нее чакру. «Откройся! А-а-а!» Болезненный крик Кушины раздался в темной ночи. Этот крик намного превосходил тот, что мог издать человек. Вероятно, вся Коноха смогла услышать ее крик. В том месте, где находилась печать девятихвостого, сразу появилось большое количество красной чакры. Эта чакра начала вырываться подобно водопаду и была полна демонической и злой ауры, а затем она рассеялась на несколько воздушных потоков чакры, неистово и беспорядочно танцующих в воздухе. Сформировались несколько красных хвостов. В этот момент появился мощный воздушный поток. Затем часть красной чакры, которая изверглась наружу, сконденсировалась в огромную голову рыжего лиса перед Шрейши, ухмыляющуюся ему с жестокостью и ненавистью в глазах. Рев сотряс землю. 4 длинных хвоста качались, словно волны, создавая сильную бурю и сметая всю окрестную землю и руины. Шрейши отступил назад и уставился на Кушину, которая начала превращаться в лису, ее тело постоянно извивалось и деформировалось. В этот момент на лице Шрейши выступил холодный пот. У него лишь 4 хвоста, а он уже настолько пугающий. Возникает ощущение, что Шукаку, которого он увидел в прошлом, был всего лишь мусором. Зверь, способный вызывать стихийные бедствия. Эти пронзительные глаза и острые зубы, закаленные и отточенные, словно жаждущие крови, окрашивая все перед собой в кроваво-красный цвет. Я не ожидал, что, высвободив лишь часть силы, выйдет такая мощь. Как ты думаешь, Рури, ты все еще сможешь контролировать его своим шаринганом? Спросил Шрейши. Пока он на этом уровне, проблем нет. Рури проигнорировала безудержные воздушные потоки красной чакры и шагнула вперед со спокойным выражением лица. Затем ее ярко-красный шаринган с 3 томоев впитал большое количество синдзюцу чакры, чтобы создать иллюзию. Кушина, закутанная в красную шубу из чакры, стояла на четвереньках, а ее 4 хвоста разбрасывали землю позади нее. Однако, увидев шаринган Рури, ее тело тут же затряслось, а хвосты перестали беспорядочно метаться. В ее зрачках также появился узор шарингана. Синдзюцу в качестве ядра эта иллюзия успешно подчинила девятихвостого в этой форме. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. В воздухе раздались громкие крики. Шрейши не удивился. По его оценкам, в это время должно было прибыть подкрепление Канахи. И действительно, большое количество ниндзя приближалось издалека. Огненный шар и водяной дракон появились с неба, направляясь в сторону Шрейши и Руи. Казалось, они хотели остановить их действия против Девятихвостого. Однако Кушина в режиме четырех хвостов выпрыгнула перед Шрейши и Руи. Все ее конечности опирались на землю, как у зверя, и она издала оглушительный рев. Ударная волна от рева заставила землю впереди трескаться дюйм за дюймом, а огненный шар и водяной дракон исчезли. Все это сопровождалось криками ниндзя Канахи. Они были снесены ударной волной от рева Девятихвостого и упали на землю вдалеке, а их тела были полны глубоких порезов. «Че черт, что вы двое творите? Зачем вы это делаете?» — кричал ниндзя Канахи, пытаясь понять, почему это происходит. Девятихвостый, который отрастил четыре хвоста, вел себя жестоко, а его зрачки отражали шаринган с тремя томой прямо как у Рури сейчас. Очевидно, что человеком, управляющим Девятихвостым сейчас, являлся один из ниндзя Канахи. Это их товарищи, но не Шрейши, ни Рури не собирались ничего объяснять, потому что это было бессмысленно. Остановите их. Не боясь смерти, все бросились вперед, сопротивляясь огромному давлению Девятихвостого, и некоторые из них нацелились на Рури и Шрейши вместо Девятихвостого. Эта ситуация была слишком внезапной, так что им сначала нужно утихомирить хаос. Девятихвостый ухмыльнулся и уставился на этих ниндзя Канахи, которые пытались подавить его числом, и бросился им навстречу. В этот момент в воздухе появилась группа необычных кунаев и полетела в сторону Рури. Эти кунаи имели два дополнительных лезвия по бокам. Рури нахмурилась. Кто-то использует метание кунаев, чтобы одолеть ее. Неужели ее настолько недооценивают? Вспыхнул свет, и перед ней внезапно появилась фигура, держащая в руке шар чакры, который моментально атаковал Рури. Бум! Земля раскололась, и образовалась дыра со спиралевидными порезами. Минато появился здесь с ледяным выражением лица. Увидев, что Рури вышла из зоны его атаки, он просто решил сдаться, поднял трезубый кунай в другой руке и бросился с ним на Шрейши. Динь! Теневой клинок появился в воздухе и столкнулся с кунаем Минато, из-за чего раздался звук удара металла о металлу. Минато был очень удивлен. Он не понимал, что это за теневое оружие. Затем, недолго думая, он исчез с места, сделав последовавшую атаку теневого клинка провальной. Минато появился на открытом пространстве в 10 метрах от Шрейши, куда также был вставлен особый трезубый кунай. Минато недоверчиво посмотрел на Шрейши и Руи. Он не ожидал, что его ниндзюцу окажется совершенно бесполезным против этих двоих. Видя, как фигура Минато появляется в разных местах, Шрейши на мгновение был ошеломлен, а затем рассмеялся. «Это действительно потрясающая скорость, Минато. Это не просто твоя выдающаяся техника телесного мерцания, а настоящее пространственно-временное ниндзюцу». Несмотря на ситуацию, Шрейши говорил позитивным тоном. «Что, черт возьми, вы двое делаете?» Тон Минато был холодным, и он явно был очень зол. В этот момент Рури встала с земли, отряхнула пыль со своего тела, подошла к Шрейши и, остановившись, уставилась на Минато злобным взглядом. Если бы ее рефлексы только что не были достаточно чувствительными, она, вероятно, уже была бы серьезно ранена. Хотя она не хочет этого признавать, но по скорости этот парень превосходит ее. Впервые Рури обратила внимание на этого желтоволосого парня, который раньше учился в параллельном классе. Теперь он не просто желтоволосый в ее глазах. Что мы делаем? Этот вопрос действительно бессмысленный. На самом деле, ничего такого. Мы просто хотим одолжить твою девушку, чтобы использовать ее некоторое время, и вернуть ее тебе вскоре после использования. Поэтому, пожалуйста, смотри и не вмешивайся. В конце концов, я не хочу сталкиваться с таким неуловимым парнем, как ты, — добавил Шрейши в своем сердце. Минато был ошеломлен, а затем сердито посмотрел на него. Ты действительно тот человек, которого я знаю. Он не мог поверить, что друг, который некоторое время назад мог болтать и смеяться вместе с ним, теперь стал таким равнодушным. Он даже может безжалостно атаковать своих товарищей и использовать силу Девятихвостого внутри Кушины, чтобы навредить деревне. Непростительно. Шрейши замолчал и посмотрел на окружающие улицы, опустошенные силой Девятихвостого. «Извини, я устал от этой деревни. Кроме того, Чеба Шрейши, которого вы все знаете, не существовало с самого начала. http://rubak63648.3030537. Глава 112. Время смуты, 1.3. Глава 112. Время смуты, 1.3. Я не ожидал такого в этот момент. Третий Хокаге Сарутоби Хирузин отправился в бой. Элитные ниндзянбу сопровождали его с обеих сторон, и они все устремились к месту, где происходило столкновение. Пламя впереди взметнулось в небо, это было из-за атаки на базу энергоснабжения. В результате на окружающих улицах погасли все фонари, и остался только свет огня в небе, освещающий темноту. Небесная Дева Пера, летающая в ночном небе, продолжала уклоняться от атак ниндзя Конохи, чтобы истощить их чакру, физическую силу и инструменты ниндзя. Здесь появлялось все больше и больше ниндзя Конохи, у каждого из которых был высокий боевой дух, что полностью отличается от ниндзя скрытой травы, с которыми они сталкивались в прошлый раз. Сила и воля ниндзя Конохи были намного выше. Тушение пожаров, боевые действия, защита и перемещение людей в убежища – все происходило очень быстро и организованно, без появления паники. Хокаге сама, увидев прибытие Сарутоби Хирузина, ниндзя Конохи почувствовали облегчение. Хирузин посмотрел на небо и легко заметил фигуры небесной Девы Пера и громового детеныша. Это та таинственная жрица и странное существо, которые в прошлом нападали на деревню скрытой травы. Хирузин сразу же узнал двоих в воздухе, которые несколько месяцев назад нападали на другую деревню. Как обстоят дела с эвакуацией людей? Хирузин спросил о самом важном в данный момент. Ниндзя неизбежно погибают в бою. С того дня, как они становятся ниндзя, у них должно быть такое понимание и осознание. Но несмотря ни на что, в битве между ниндзя не должны участвовать невинные люди. Хокаге сама, окружающие жители были благополучно переведены в убежище, уважительно ответил Джонин Конохи, который в этот момент появился перед Хирузином. Хорошо, теперь мы можем сосредоточиться на борьбе с врагом. Да, громовой детеныш взглянул на третьего Хокаге Сарутоби Хирузина внизу и сказал на ухо небесной Деве Пера: «Сестра, парень внизу, это третий Хокаге. Ты должна держаться от него на безопасном расстоянии. У нас нет абсолютно никаких шансов победить его. Мы просто будем ждать возможности». Внезапно громовой детеныш почувствовал, что его тело падает прямо вниз. Нет, если быть точным, то он падал вместе с сестрой в этот момент. Было такое ощущение, будто его тело было связано чем-то и не могло двигаться. Громовой детеныш с трудом повернул голову и посмотрел на ниндзя Конохи внизу. Один из врагов сложил печать руками, и его тень вытянулась и слилась с тенью его сестры на земле. Это теневая техника клана Нара, мы допустили ошибку. Увидев эту сцену, ниндзя Конохи бросились вперед с радостными лицами и уже подготовили свои техники внизу, ожидая, когда эти двое упадут, чтобы нанести им смертельный удар. Ниндзя клана Нара в этот момент тоже улыбался. Поскольку противник летает в небе, заметить его тень на земле непросто, но ему это удалось. Увидев это, Хирузин довольно улыбнулся. Казалось, что ему самому не нужно будет предпринимать никаких действий, чтобы закончить эту битву. В деревне много отличных ниндзя. Громовой детеныш на плече сестры начал действовать, его угольно-черное тело начало испускать черный газ, похожий на громовую тучу. Слабый электрический свет вспыхивал на поверхности этой тучи. Создавалось впечатление, что он намеревался применить какую-то технику. В этот момент по Конохе пронесся звериный рев, из-за которого даже земля сильно задрожала. Необъяснимым образом все ниндзя Конохи почувствовали холод в своих телах и вздрогнули. Ой, лицо ниндзя клана Нара изменилось. Из-за потери концентрации на мгновение его ниндзюцу перестало работать. Когда он собирался возобновить захват и взять под контроль тело жрицы, он обнаружил, что девушка воспользовалась моментом свободы, чтобы вырваться из-под его контроля, и улетела в небо в другом направлении. Черт, оставалось совсем немного. У него был только один шанс. Если он снова захочет ее поймать тем же способом, это уже будет не так просто. Противник определенно будет тщательно следить за его теневой техникой. Но что это был за звериный рев только что? Не только ниндзя клана Нара был озадачен, но и остальные ниндзя Конохи тоже посмотрели в сторону звериного рева. Источник находился на северо-востоке Конохи, недалеко от леса смерти. Лицо Хирузина моментально изменилось. Это злая аура и тяжелое чувство угнетения, вызываемое чакрой, это несомненно девятихвостый. Только тогда Хирузин понял, что эти двое были здесь только для того, чтобы привлечь огневую мощь деревни. Настоящая цель врага, девятихвостый в Кушине. Если бы появилось небольшое количество чакры, все было бы в порядке, но раз вырвалась такая ужасающая аура, то должна была возникнуть проблема с печатью на Кушине. Нет, девятихвостый не должен быть захвачен врагом. Хирузин немедленно принял решение и оставил лишь часть ниндзя Конохи, чтобы сдерживать здесь этих двоих, а сам возглавил Анбу и оставшихся ниндзя Конохи и бросился к месту, где был девятихвостый. Находящееся здесь сооружение можно восстановить за счет денежных средств, и даже без них деревня может продолжать существовать, но, если возникнут проблемы с девятихвостым, последствия будут катастрофическими. Как и сказал отец, ниндзя Конохи действительно хлопотные. Даже если мы имеем преимущество в воздухе, нам нельзя ослаблять свою бдительность. Что ж, по крайней мере, мне не пришлось применять свое искусство мудреца. Хотя это помогло бы нам гладко уйти, я не хочу использовать его без крайней необходимости, пробормотал громовой детеныш на плече небесной девы пера, и черный дым, вспыхивающий молниями на его теле, исчез, после чего он уставился на ниндзя Конохи внизу злобным взглядом. Если бы не внезапный взрыв чакры девятихвостого, предполагается, что ему пришлось бы сражаться в состоянии режима мудреца. Как клоны Шрейши, каждый из них наделен особой способностью. Атрибут небесной девы пера – ветер, а его – молния. Но среди всех клонов он также довольно особенный. Его сила и форма в обычном режиме и режиме мудреца совершенно разные. Мощь его тела в режиме мудреца становится слишком высокой, из-за чего ему трудно вернуться в нормальное состояние. Это также причина, по которой он не любит сражаться в полную силу. С одной стороны, ему сложно сейчас контролировать такую мощь, а с другой стороны, он не хочет сразу же раскрывать свои способности перед миром. Битвы ниндзя – это также и битвы разведки. Теперь третий Хокаге ушел отсюда и давление на них снизилось. В конце концов, с их силой сталкиваться с этими ниндзя Конохи уже очень непросто. Одной из двух задач для них было привлечь сюда третьего Хокаге, чтобы оттянуть время его прибытия к Джинчуу реке Девятихвостого и не дать ему защитить Кушину. Теперь, когда эта задача выполнена, действия третьего Хокаге уже не так важны. http://63643-3 миллиона 49842. Глава 112. Время смуты, 2-3. Глава 112. Время смуты, 2-3. Густые тучи покрывали небо. Интенсивные разряды молний постоянно ударяли вниз, и этому не было конца. Пожары во многих местах разгоняли тьму, и все восточное направление Конохи было охвачено пламенем войны. Ниндзя применяли всевозможные ниндзюцу, кунаи и сюрикены, и в воздухе без остановки срабатывали взрывные талисманы. Из-за всего этого небо над деревней было ясным словно днем. Земля слабо дрожала, заставляя людей чувствовать себя неловко. Однако Аяне было все равно, что происходило вокруг. Она без колебаний выливала горючее, и несколько ниндзя из побочной семьи следовали за ней. Покорный взгляд на их лицах исчез, сменившись ненавистью и жаждой мести. Используя кунаи с привязанными взрывными печатями, они бросали их в землю, пропитанную горючей жидкостью. Аяне и остальные ниндзя из побочной ветви семьи тут же отпрыгнули назад. Все перед ними мгновенно превратилось в море огня, погребая в беспощадном пламени постройки клана Хьюга. Они развернулись и без сожаления ушли. Для них все вещи здесь не были достойны ностальгии и воспоминаний. Держа в руках кунаи со взрывными печатями, они разбрасывали их во все стороны, уничтожая все здания, которые попадались на пути. На выходе из клана Хьюга их уже ждали десятки людей, и казалось, что они только что прибыли. Среди них были женщины с новорожденными детьми. В их глазах были здания клана Хьюга, охваченные огнем. Женщина с любовью смотрела на младенца в своих руках. Это было просто прекрасно. Они готовы пойти на многое, чтобы на лбах этих новорожденных детей не были выгравированы отпечатки рабов. Большинство ниндзя Конохи были мобилизованы и устремились на юго-восток и северо-восток. «Вы все идите первыми, я скоро вас догоню». После того, как Аяне закончила говорить, Джонин из побочной ветви без малейших колебаний повел десятки людей по улице и побежал прямо к высокой стене деревни. Вскоре после их ухода несколько ниндзя Хьюга выбежали с территории клана. Аяне узнала старика впереди. Это был самый престижный старейшина клана Хьюга. Аяне не дожидалась, пока он заговорит, и вообще не собиралась ему ничего объяснять. Чакра собралась в ее ладонях, и ее тело начало вращаться, мгновенно вызвав шторм. В центре шторма находилась чрезвычайно огромная сфера чакры, которая вращалась с большой скоростью. Ух, эта буря, вызванная сферой чакры, мгновенно отбросила старейшину, и его тело было безжалостно прижато к земле, а изо рта потекла кровь. Это небесное вращение, причина такого вопроса заключалась в том, что радиус этой техники, которую исполнила Аяне, превысил предел, о котором они знали. Попав под такую технику, ваше тело может быть уничтожено, если не быть осторожным. Черт, раз так, то и твои глаза, и твоя жизнь будут уничтожены мной. Старейшина клана, лежащий на земле, истекая кровью из уголков рта, из последних сил сложил печать одной рукой, собираясь активировать птицу в клетке. Пха! Старейшина клана попытался применить технику, но в его горле уже застрял кунай. Аяне присела рядом с ним на корточки с ничего не выражающим лицом, взяла кунай, провернула его, а затем вытащила, разбрызгав кровь. Она посмотрела на охранников этого старейшины, которые стояли по сторонам, и исчезла с места. Группа людей прибыла к высокой стене деревни, окруженной небольшим лесом. Хотя обычно здесь много патрулирующих ниндзя, в этот момент их всех привлекла суматоха в деревне. Помимо членов клана Хьюга, здесь также было много членов клана Учиха. На этот раз предстояло вывести около 40 ниндзя, а с добавлением их близких родственников всего было 120 человек. Хотя у этих членов семей тоже имелась определенная сила, они могли расправиться только с обычными бандитами или кем-то подобным. С таким уровнем боевой эффективности ими можно было пренебречь. «Здесь есть секретный проход?» – спросил Бжонин из клана Хьюга, увидев приближающуюся Аяне. Высокие стены, окружающие Коноху, не только были высокими, но и достаточно прочными. Поэтому он подумал, что Аяне подготовила здесь тайный проход. Аяне ничего не сказала. Она подошла к высокой стене и прижала к ней ладонь. В ее ладони накопилось много синдзюцу чакры, и ее бейкуган активировался. Вакуумная атака богов. Бум. На глазах у ниндзя клана Хьюга и клана Учиха в высокой стене мгновенно образовалась огромная дыра, через которую бок о бок могли пройти десятки людей, из-за которой виднелся окутанный мраком лес. Это и есть секретный проход, ведущий наружу. Вы должны поскорее уйти, после чего я перекрою его для вас. Снаружи есть наши люди. Придя в себя, все они двинулись вперед по приказу Аяне. Эти члены кланов Хьюга и Учиха не стали задавать дальнейших вопросов. Они быстро прошли через дыру и побежали к лесу впереди. В поле зрения Бейкугана появилось около десятка преследующих сзади ниндзя Коноха, в том числе ниндзя клана Хьюга. Основная семья уже заметила, что птица в клетке неэффективна. Хотя я очень хочу увидеть их грустные лица, сейчас не время для таких вещей. В тот момент, когда они появились, Аяне уставилась на них своими белыми глазами и быстро сконцентрировала синдзюцу чакру. Гул. Воздух начал вибрировать. Ниндзя Коноха и люди из основной семьи клана Хьюга, только что прибывшие сюда, внезапно почувствовали боль в своих головах, а их плечи и конечности стали чрезвычайно тяжелыми, как будто они были скованы невидимой силой. Но это невидимое давление быстро пришло и столь же быстро рассеялось. Это длилось всего мгновение, прежде чем они освободились. Однако ладонь Аяне, в которой уже накопилась синдзюцу чакра, прижалась к земле. Земля начала трескаться. Раздались панические голоса ниндзя Коноха, тела которых упали в растрескавшуюся землю и были раздавлены камнями. Аяне глубоко вздохнула. К этому моменту она уже применила несколько мощных атакующих техник с большим потреблением чакры одну за другой, и ее тело уже было немного уставшим. Аяне проигнорировала состояние этих людей и последовала за членами кланов Хьюга и Учиха, которые ушли ранее. В поле зрения ее бейкугана появились люди из страны демонов, посланные сюда, чтобы помочь им увести членов семьи из Коноха на более высокой скорости. Первое задание выполнено. Самое важное будет дальше. Нужно отрезать преследование ниндзя Коноха. Если эта миссия провалится, все предыдущие усилия будут напрасны. План только начался. Во время бега Аяне достала из сумки ниндзя специальную военную пилюлю, засунула ее себе в рот и начала восполнять потерянные выносливости чакру. http://63648.3050.047. Глава 112. Время смуты. 3.3. Глава 112. Время смуты. 3.3. Аура Девятихвостого сотрясала землю и сердца каждого ниндзя Коноха. Над его головой собрались темные тучи, с грохотом и громом образующие вихри. Четыре хвоста позади демона леса дико танцевали, сбивая ниндзя Коноха, которые пытались напасть на него сзади. Тем не менее ниндзя Конохи дружно кричали, подбадривая себя, и все еще изо всех сил старались остановить бунт Девятихвостого. Перед непрерывными атаками их ниндзюцу не мог устоять даже могущественный Девятихвостый. Огромный огненный шар врезался в его спину, затем мощный водный шар попал ему в морду, а острые каменные шипы, появившиеся из-под земли, пытались пробить его живот и челюсть. Сюрикены, кунай, взрывные печати, все средства нападения использовались, чтобы остановить бунт Девятихвостого и подавить его силой. Демон-лис разозлился и ринулся в толпу ниндзя Конохи. Его тело крутилось, и хвосты хлестали все вокруг него, а бушующий ветер ломал строй его противников. Когда Девятихвостый готовился к следующему ходу, с неба упали два ниндзя. Один из них был толстый, и он моментально надавил своей ладонью вниз. Под действием тайной техники клана Акимичи его ладонь внезапно стала больше. Бум! Демон-лис в состоянии четырех хвостов был прижат к земле, и под ним появился огромный кратер. Эта сила заставила Шрейши и Рури оглянуться. «Ниндзя из клана Акимичи», — пробормотал Шрейши. «Это ученик второго Хокаге Синджу Табирамы». Рури узнала этого ниндзя. Шрейши кивнул. Оказалось, что это товарищ третьего Хокаге, тогда для него разумно иметь такую большую силу. «Хирузин, воспользуйся моментом», — крикнул Акимичи Тарифу человеку, приземлившемуся вместе с ним. Его лицо покраснело, а тело слегка задрожало. Просто ненадолго подавив демона-лиса с четырьмя хвостами, он уже достиг своего предела. Как и ожидалось от Девятихвостого, он был поражен. Его сила использовалась до предела, но ему удалось подавить хвостатого в этом состоянии лишь на короткое время. «Предоставь это мне, Тарифу». Еще один ниндзя, появившийся с неба, третий Хокаге Сарутоби Хирузин. Техника запечатывания появилась в центре его ладони и приблизилась к Девятихвостому, которого ненадолго подавил Акимичи Тарифу. Он уже собирался прижать руку к его голове, когда из пасти демона-лиса вырвался рев. Огромная красная чакра изверглась с неистовой силой, и лицо Тарифу исказилось от боли, а его огромная ладонь сжалась. Демон-лис вырвался и мгновенно избежал запечатывающей техники третьего Хокаге. Алый шеринган в глазах Девятихвостого уставился на Хирузина. Красный луч чакры устремился в небо, и позади него появился еще один хвост. Черт возьми, даже не думая дальше создавать проблемы в деревне, Акимичи Тарифу покатился по земле и встал, одетый в свою старую боевую броню. Он продолжал смотреть на демона-лиса, пока его толстое тело становилось тоньше со скоростью, видимой невооруженным глазом, после чего пара радужных крыльев чакры красиво раскрылась за его спиной. С преувеличенной скоростью он бросился к спине Девятихвостого и крепко обнял его сзади обеими руками. Его мощная хватка заставила того зарычать. Хирузин не позволит себе упустить еще одну возможность, предоставленную Тарифу. На этот раз он точно надавил запечатывающей техникой между бровей лиса. Шеринган с тремя томой в глазах Девятихвостого исчез, а красная чакра на теле постепенно распалась и начала утекать обратно в тело Кушины. Хирузин, наконец, вздохнул с облегчением. К счастью, ему удалось справиться с проблемой вовремя. Сразу после этого он посмотрел на Шрейши и Рури, окруженных ниндзя Конохи, и глубоко вздохнул. Его взгляд в этот момент был чрезвычайно сложным. «Сдавайтесь, у вас нет сил сопротивляться и нет способа сбежать», — Минато пытался убедить Шрейши и Рури сдаться, чтобы никто больше не умер. В таком окружении, и с присутствием самого Хокаге, у Шрейши и Рури нет возможности уйти. «О чем ты говоришь, Минато? Разве настоящая битва не только начинается?» Шрейши проигнорировал совет Минато. После того, как он сказал это, Хирузин почувствовал, что что-то не так. Он обернулся и увидел, как красная чакра вокруг Кушины сжималась, и из ее тела внезапно вырвались потоки воды. «Откуда вода?» Как только у Хирузина возникла эта мысль, поток воды стал больше и мощнее, растекаясь повсюду подобно туману. «Уклоняйтесь!» С громким криком Хирузина Тарифу и все остальные ниндзя Конохи отошли. Количество воды, вытекающее из тела Кушины, было подобно океану. Вода резко хлынула, разбрызгиваясь во все стороны, ударяясь о здание. Такой внезапный поток заставил ниндзя Конохи испугаться. Хирузин оставался спокойным перед лицом опасности. Его руки сложили печати, и из его тела вырвалась мощная чакра. Стихия земли. Земляная стена. Земляная стена высотой с крепость сопротивлялась ударам водного потока, и все вокруг загрохотало. Бум, бум. Громкие звуки ударов продолжались. Земляная стена начала разрушаться, сотрясаясь все больше и больше. В этот момент в водном потоке стало виднеться огромное темно-синее существо – питон. Одно только присутствие рядом с ним могло заставить исчезнуть спокойствие с лиц ниндзя. Свирепое тело длиной в десятки метров отбрасывало огромную тень, а его вертикальные зрачки светились алым цветом крови. Темной ночью его вид был еще более свирепым и ужасающим. В этот момент две фигуры стояли на голове гигантского водяного питона, глядя вниз на ниндзя Конохи на земле. Водяная змея подняла голову вверх, и ее толстое и длинное тело начало извиваться. Она взглянула на этих ниндзя Конохи, быстро развернулась и направилась к лесу смерти позади. Ее простое передвижение разрушало все здания и улицы по пути. В погоню. Не дайте им сбежать. Кушина все еще находилась в теле этой змеи, и Хирузин повел ниндзя Конохи преследовать их в лес смерти. Шрейши и Рури стояли на водяной змее. Змея двигалась по лесу, вспахивая землю и сваливая деревья, попадающиеся на пути. Земля гудела, и камни постоянно вылетали из-под этой змеи. За ними гналось большое количество ниндзя Конохи. По грубым подсчетам, там были сотни людей, и среди них было много джонинов. Их преследовали даже Хокаге и его Анбу. «Перестань поглощать чакру хвостатого зверя, твое тело не выдержит этого, ты можешь остановиться». Водяная змея перестала безумно поглощать чакру девятихвостого, но, поскольку ее тело уже было слишком большим, урон всему вокруг от простого ее передвижения был значительным. Сила этого ребенка довольно хороша. Рури чувствовала, что способности водяной змеи очень мощные. Тело выглядит громоздким, но, на самом деле, оно очень подвижное и может нанести крупный ущерб простым движением. Его особая техника такая же, как у громового детеныша, и относится к особым типам. С самого начала я планировал использовать его для поглощения чакры хвостатого зверя для сдерживания парней из Конохи, ответил Шрейши. Внезапно сзади прилетел кунай. Шрейши повернул голову и увидел Минато, держащего этот необычный кунай, который снова был заблокирован клинком теневой танцовщицы. Минато нахмурился. Это снова был этот теневой клинок. Ниндзюцу стихии инь, каков принцип срабатывания? Минато вообще не мог этого понять. Шрейши явно не использовал печати. Кажется, твоя реакция немного медленнее, чем твое пространственно-временное ниндзюцу, Минато. Ты был очень близок к тому, чтобы ударить меня. Шрейши улыбнулся и посмотрел на появившегося здесь желтоволосого парня. Неудивительно, что он пришел сюда первым. В этот момент Рури двинулась. Ее тело приблизилось к Минато, и она атаковала его кулаками. Он увернулся в сторону, попытавшись ударить по телу Рури своим трезубым кунаем. Динь. Клинок из тени снова заблокировал кунай, создав искры при столкновении. Затем клинок быстро изменил свою форму и подобно змее направился к груди Минато и почти пронзил его сердце. Минато увернулся, но кулак Рури почти достиг его, и он превратился в золотой свет и исчез с места. Минато покрылся холодным потом, спрятавшись за деревом неподалеку. «Нет, мне слишком тяжело сражаться с ними в одиночку. Против такого рода непрерывных атак, если бы он продолжил сражаться в одиночку, его ждала бы только смерть, без шанса на победу. В такой ситуации он мог только сбежать с помощью пространственно-временного ниндзюцу. Кушина, я обязательно спасу тебя, жди меня». В этот момент сюда прибыли и другие ниндзя-конохи, преследовавшие их. Один за другим в лесу двигались силуэты, устремляющиеся к змее. Стихия земли. Болото преисподней. Джонин-конохи прижал обе руки вниз и превратил землю в болото. Но когда он увидел, что водяная змея в болоте все еще быстро двигается вперед, он понял, что это ниндзюцу совершенно неэффективно против нее. «Вы двое остановитесь. Скажите, зачем вы это делаете?» Прозвучал гневный голос Хирузина, смотрящего на Шрейши и Рури с сожалением. Он возлагал большие надежды на будущее этих двоих. Почему они так поступили? Разрушение деревни, причинение вреда товарищам и манипулирование девятихвостым – это непростительные преступления. Хокаге сама, мы не те люди, которых вы себе представляли. Мне очень жаль, что я вас так разочаровал. Шрейши казался снисходительным, глядя на него равнодушным взглядом сверху вниз. Это было равнодушие, которого Хирузин никогда раньше не видел. Он был немного ошеломлен и внезапно о чем-то вспомнил. Это из-за Данзо Исакума, это месть, гнев и стыд смешались в его сердце. Увидев выражение лица Хирузина, Шрейши понял, в каком эмоциональном клубке тот сейчас находится, поэтому прервал его внутренние мысли. «Не нужно винить себя, потому что я с самого начала не обижался на вас за такие вещи. Я просто почувствовал, что эта деревня мне больше не нужна. Вот и все, что ты такое говоришь. Хирузин в шоке посмотрел на Шрейши. Он, казалось, не хотел верить, что настоящий Шрейши будет таким безжалостным по отношению к деревне. Отказался ли он от воли огня, унаследованной от первого Хокаге? В сердце Хирузина возникло внезапное ощущение, что его одурачили и растоптали то, что любил. Ниндзя Канахиранины, улицы деревни разрушены, а главное, осквернена воля огня. Когда он подумал об этом, стыд и замешательство в глазах Хирузина полностью сменились гневом. Он прикусил палец, начал складывать печати и прижал руку к земле. Увидев эту сцену, Шрейши сделал то же самое и прижал руку к голове гигантской змеи. Техника призыва. Техника призыва. http://rulatirubak63648.3050.048. Глава 113. Мутные воды, 1.3. Глава 113. Мутные воды, 1.3. Аяни бежала по лесу, держась позади всей группы, чтобы иметь возможность в любой момент остановить преследующих их ниндзя Канахи. Прожив в этой деревне почти 20 лет, Аяни знает, насколько проблемными для них могут стать мобилизационные и организационные способности Канахи, когда та сталкивается с подобными трудностями. В этой операции есть две сложности. Первая – вывести нужных людей из Канахи, а вторая – остановить преследователей Канахи. Первый этап уже почти пройден, и следующий шаг – это остановить преследователей, доставить небоевых членов семей в безопасное место, а затем тайно перевести их, чтобы не возникло проблем в дальнейшем. Маршрут был подготовлен уже давным-давно, как и личный состав для операции, наряду с безопасным местом для временного проживания. Задействованные в этом человеческие и материальные ресурсы были огромны. Однако провести окончательный расчет можно будет только после остановки преследования Канахи. Пока Аяни размышляла над этим, в поле зрения ее гейкугана появились ниндзя Канахи, которые гнались за ними примерно в 10 километрах позади нее. Всего их было 27 человек. Теперь, когда способности ее гейкугана были усилены синдзюцу чакрой, она уже могла видеть все в радиусе 10 километров. Однако среди преследующих ниндзя Канахи также есть те, кто может хорошо воспринимать присутствие ниндзя, поэтому они продолжают преследовать их без отклонений в направлении. Как только Аяни собиралась развернуться, чтобы заблокировать эту группу ниндзя, в поле ее зрения внезапно появилась еще одна группа. Количество человек – 4. Они были в униформе Анбу, но маски на их лицах имели другую окраску, вызывая у людей холодное и мрачное чувство. Корень. Как только Аяни остановилась, чтобы подумать, позади раздался голос. «Позвольте нам разобраться с корнем». В темном лесу на ветвях вниз головами стояли 5 человек, глаза которых сияли тусклым светом. Это была группа жука. «Все будет в порядке, эти 4 – джонины. Они джонины и у них могут быть тайные техники. Возможно, среди них даже есть ниндзя с кетки гинкаими. Проблем не будет, никто из них не останется в живых. Они впятером ушли с помощью техники телесного мерцания. Тогда я решу другую небольшую проблему», — сказала Аяни тихим голосом и направилась к другой преследующей силе Канахи. Хотя в этой группе больше людей, силы их членов не равны, и ее уровень сложности определенно ниже, чем у команды из 4 ниндзя корня. «Цель приближается к нам. Временный отряд преследования из 27 человек возглавляли 2 джонина, а все остальные являлись сильными чунинами». Чунин, отвечающий за разведку, сразу уловил движение Аяни и доложил двум лидерам группы. «Устраивать ловушки бессмысленно, поскольку против нас ниндзя с гейкуганом», спокойно сказал один из них. «Клан Хьюга принадлежит их деревне, поэтому это отличное стратегическое оружие, но как только гейкуган становится силой врага, это очень неприятно». Теперь они, наконец, осознали, насколько разочарованными и подавленными были в прошлом ниндзя других деревень, сражавшиеся против Канахи. Любые тщательно расставленные ловушки бессмысленны, и любые мелкие передвижения будут обнаружены, поэтому атаковать можно только в лоб. Почти здесь. Через некоторое время Чунин, отвечающий за разведку, громко закричал. Остальные люди начали действовать один за другим. Поскольку ловушки и мелкие ходы бессмысленны, то нужно просто победить противника в лоб. Кунаи и сюрикены были брошены одновременно. Один из чунинов сложил печати обеими руками и открыл рот, чтобы выплюнуть молнию, которая осветила темный ночной лес. Однако в том месте, которое каждый из них атаковал, раздалась канонада воздушных взрывов, сопровождаемая ужасающим и резким свистом. Молния была развеяна, а кунаи и сюрикены, несущиеся рядом, превратились в кучу осколков железа, падающих на землю, словно снежинки. Фигура быстро ворвалась в толпу. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, она собрала много чакры, и ее длинные черные волосы начали танцевать вслед за вращением тела. 8 триграмм небесное вращение, отступайте, крикнул один из джонинов. Но было слишком поздно. Вокруг девушки сгенерировался огромный шар чакры, который тут же захватил все, что находилось в его радиусе действия. Камни и деревья, которые попали под удар, были разбиты на куски и разлетелись вокруг. Захвачены были и ниндзя, из-за чего пугающий алый кровавый туман покрыл поверхность огромного шара чакры, распространяясь наружу. Время играть с вами в детскую игру в ниндзя прошло, теперь это настоящая битва. А я не стояла в полусферической воронке и улыбалась ниндзя Канахи, которые выжили. Черт, люди, которым посчастливилось избежать атаки, гневно посмотрели на нее. Другой джонин тоже был крайне зол и, яростно собрав чакру на ладони, попытался атаковать. Аяни быстро схватила его за запястье, остановив атаку. «Фуюма-сенпай, не следует ли вам в такое время оставаться рядом с будущим патриархом? Зачем вам так стараться утонуть в этой мутной воде?» Аяни улыбнулась этому джонину. Это был ее коллега Хьюго Фуюма, такой же охранник Хьяши, как и она. «Аяни, ты совершила непростительную ошибку. Не заводи все еще дальше. Думаешь, ты сможешь избежать преследования деревни, сделав подобное?» Фуюма надеялся, что Аяни сможет успокоиться и не делать таких необратимых поступков из-за сиюминутного порыва. Сила клана Хьюго и мощь Канахи невообразимы. Извините, но мои нынешние тело и душа полностью принадлежат другому. Что, разве я не сказала это в начале? Время игры в ниндзя подошло к концу. Глаза Аяни похолодели, и чакра, вырвавшаяся из ее тела, предстала перед всеми в видимой форме. Фуюма вскрикнул от боли, и его тело отлетело от сильного воздушного потока, вызванного выбросом чакры, и он несколько раз перекатился по земле, прежде чем остановиться. «Какая ужасная чакра, мы действительно сможем с этим справиться», пробормотал Чунин, отвечающий за разведку, с нервным выражением лица. «Между силами двух сторон существует непреодолимый разрыв. Даже если два джонина бросятся вперед, они, скорее всего, будут сокрушены этой девушкой. Не бойтесь блефа противника. Мы – элитные ниндзя Канахи». Второй джонин не впадал в отчаяние, и его руки быстро начали складывать печати. Стихия воды. Неукротимая водяная волна. Неистовая струя воды вырвалась из его рта и устремилась к Аяне. Сразу после этого он сделал еще один ход, и в потоке воды появился блеск молний. После того, как Аяни увидела это, она поняла, что это комбинация стихии воды и молнии, и блокировать такую атаку не очень приятно, поэтому она могла только уклониться в сторону. 8 триграмм 64 ладони. Когда Аяни отступила, Фуюма, предсказавший ее движение, уже находился в стойке и ожидал, пока она попадет в его зону атаки. http://rulatirubak63648-3068252. Глава 113. Мутные воды, 2-3. Глава 113. Мутные воды, 2-3. Как только первая атака собиралась обрушиться на Аяне, из нее внезапно вырвался поток чакры. Бум. Фуюма попытался применить 64 ладони, но даже не успев коснуться ее ни разу, он был прерван. Аяни благополучно опустилась на землю, и ее одежда и волосы были в полном порядке, в то время как Фуюме пришлось отступить на несколько метров, и с его дрожащих рук капала кровь. После этого он серьезным взглядом уставился на Аяни. Это техника. Только что Аяни с большой интенсивностью высвободила чакру из всего тела. Принцип такой же, как и в небесном вращении, но для высвобождения чакры она использовала атакующую технику мягкого кулака. Это самый простой прием мягкого кулака клана Хьюго. Но этим простым приемом она не только прервала его технику 64 ладоней, но и повредила ему руку. Как я и думал, ты очень опасна, Аяни. Не только ее мысли, но и сила так страшна и ужасающа. Я хотела использовать этот трюк, чтобы заставить вас упасть на землю, но вы немного сильнее, чем я думала. Фуюма-сенпай. Аяни сожалела, что у нее не получилось. Лучше не недооценивать старших. В конце концов, я тоже джонин знаменитого клана Хьюго. Фуюма снова начал собирать чакру и сотрудничал с остальными ниндзя Канахи, чтобы подготовиться к новой осаде Аяни. Большая голова, созданного из воды гигантского питона, стала площадкой для техники призыва Шрейши. К этому моменту цель двух его детей по привлечению огневой мощи Канохи была достигнута, и вначале им также удалось отвлечь третьего Хокаге подальше от места жительства Кушины, предоставив ему с Рури лучшую возможность воспользоваться девятихвостым. Все-таки с их с Рури и водяным змеем силами им было бы сложно иметь дело с таким количеством ниндзя Канохи, даже если у них есть Кушина и девятихвостый для снабжения чакрой. В конце концов, здесь собиралось все больше и больше ниндзя Канохи. Среди них самой низкой силой были чунины, но и джонинов было немало. Как только появились небесная дева пера и громовой детеныш, ниндзя Канохи слегка встревожились, но они быстро успокоились, и их поведение не было хаотичным. Хотя на вражеской стороне появилось еще два неприятных противника, их сторона все еще имела преимущество по общей силе и численности. В этот момент третий Хокаге успешно призвал своего контрактного зверя. Обезьяна с длинными белыми волосами, одетая в тигриное кимоно. Его тело сильнее, чем у людей. Он носит налобный протектор Канохи. Сейчас он ухмылялся со свирепым выражением лица. После того, как Хирузин призвал его, он встал на четвереньки рядом с ним и оглядел окружающее поле боя, затем понюхал своим носом, посмотрел на своего партнера и спросил: «В воздухе витает чакра девятихвостого. Сарутоби, что происходит? Что-то не так с той маленькой девочкой. Как видишь, король обезьян, Кушина сейчас внутри этого гигантского питона», кратко и по делу сказал Хирузин. Обезьяна взглянула на людей на голове питона и прищурилась. Эти люди носили налобники Канохи, и у девушки был герб клана Учиха. Хотя я не знаю, что происходит, думаю, эти люди – враги. Как только небесная дева пера и громовой детеныш появились здесь, они встали рядом с Шрейши. Громовой детеныш, как обычно, залез на плечо сестры и, опустив голову, удивленно сказал: «Этот младший брат довольно великоват по размеру». Темно-синий водяной питон открыл пасти и издал низкий рев, заставивший воздух вибрировать, по-видимому, в ответ на слова старшего брата. «Вы можете поделиться братской любовью как-нибудь позже, а сейчас сконцентрируйтесь на сражении», — сказал Шрейши, взглянув на громового детеныша. «С этими ниндзя Канохи очень хлопотно иметь дело, отец», — ответил тот. Ранее он чуть не погиб в руках этих ниндзя Канохи вместе со своей старшей сестрой, и ему почти пришлось раскрыть свою другую форму. Сразу после того, как громовой детеныш сказал эти слова, он внезапно почувствовал, как огромная чакра вливается в их с небесной девы пера тела, и источником этой чакры являлся питон под ногами. Он поглотил чакру Джинчурики и Девятихвостого и передал им лишнее. Похоже, этот младший брат не просто большой и сильный. Громовой детеныш был в очень хорошем настроении. Наличие такого изобилия чакры может сильно помочь в бою. Тогда приступим. Шрейши постучал ногой по голове питона. Состоящий из воды змей сразу все понял и начал кружиться вокруг своего тела. Огромное тело завертелось волчком. Из-за вращения на большой скорости такого огромного тела, вокруг тут же поднялся сильный ураган, который быстро распространился к многочисленным ниндзя Канохи. В этот момент Рури применила технику «Стихия огня», техника великого драконьего пламени. Огромная огненная голова дракона вырвалась из ее рта и попала в шторм, вызванный гигантским питоном, а затем из-за сильного ветра, пламя быстро распространилось и превратилось в огненный смерч. Стихия воды. Взрывная волна воды. Более дюжины ниндзя Канохи тут же воспользовались ниндзюцу воды, но охваченный пламенем смерч совершенно не остановился. Пламя разлеталось повсюду, поджигало лес и освещало ночь яростным огнем. Хирузин бесстрашно бросился вперед. Инма встал на четвереньки и быстро побежал вместе с ним, чтобы остановить атаку врага. «Инма, превратись в адамантитовый посох, понял?» Услышав крик Хирузина, тот сразу сделал это. С небольшим взрывом он превратился в длинный посох, несколько раз перевернулся в воздухе и был пойман Хирузином. Когда Хирузин взмахнул посохом, тот внезапно стал длиннее, и дальняя его часть постепенно становилась толще. Бум! Посох непосредственно ударил по телу вращающегося питона. Питон тут же перестал вращаться, и его тело было смещено вбок, сломав множество деревьев, прежде чем остановиться. Это слишком преувеличено. На лице Шрейши выступил холодный пот. Хотя с ними, стоящими на голове питона, ничего не случилось, но все же такого огромного питона оттеснили одним ударом. Честно говоря, сила третьего Хокаге Сарутоби Хирузина превзошла его воображение. Учитывая, что он может размахивать таким тяжелым посохом, способным оттолкнуть гигантского питона, одну только его физическую мощь уже нельзя недооценивать. «Начинайте!» Многие ниндзя-канахи устремились вперед, либо с кунаими, либо с мечами ниндзя, либо пытаясь использовать ниндзюцу. Небесная дева пера сложила руки вместе, и вокруг нее появился яркий белый свет. Бесчисленные лезвия ветра разлетелись вокруг, оставляя порезы на телах ниндзя-канахи и заставляя их падать одного за другим. Были также ниндзя, которые упали на тело гигантского питона. Собравшись снова встать и продолжить бой, они обнаружили, что под их ногами появились потоки воды, похожие на кнуты, опутавшие их тела и не дающие им двигаться. «Не приближайтесь к этому змею небрежно», — Шрейши предупредил их, хотя это любезное предупреждение было слишком запоздалым. Глава 113. Мутные воды, 3.3. Глава 113. Мутные воды, 3.3. Из тени у ног Шрейши вырвалось большое количество теневых клинков, направившихся к захваченным людям. Динь-динь-динь. Все атаки были отбиты. Перед этими ниндзя появился желтоволосый парень. Минато держал тризубый кунай и отбивал все атаки теневых клинков. Он обернулся и разрезал водяные кнуты, что позволило захваченным ниндзя восстановить свою свободу. Обретя свободу, ниндзя-канахи не бросились в атаку, а быстро отпрыгнули от тела питона, опасаясь, что с ними произойдет что-то более ужасное. Увидев, что никого не осталось, Минато также использовал пространственно-временное ниндзюцу, чтобы уйти. Выражение лица Шрейши сразу стало угрюмым. Это ниндзюцу, которая позволяет ему приходить и уходить, когда он захочет, действительно вызывает головную боль. Должно быть, это техника летящего бога грома, созданная вторым Хокаге. «Я не ожидала, что кто-то сможет изучить ее в наше время», — сказала Рури с неуверенностью. Снова второй Хокаге. Лицо Шрейши было немного мрачным. Тем, кто блокировал Девятихвостого раньше, был Акими Читарифу. Этот человек являлся учеником второго Хокаге. Предполагается, что без него Канаха все еще какое-то время сражалась бы с Девятихвостым. Теперь еще появился Минато с техникой летящего бога грома. Небольшая неосторожность может заставить их потерять головы. Хаэм, Хирузин внезапно понял, что что-то не так. Большинство ниндзя-канахи, которые упали на землю и страдали, хотя и имели очень серьезные травмы, но те не были смертельными. Эти раны были оставлены той жрицей с помощью техники стихии ветра. Большинство раненых также являлись чунинами, а у джонинам имелись свои методы для защиты, и их было нелегко ранить. Такой результат даже казался преднамеренным. Если так будет продолжаться, то большую часть боевых сил придется направить на оказание помощи этим раненым. Это похоже на проверку того, что для нас важнее, миссия или наши компаньоны. Они планируют таким образом отомстить Канахе. Хирузин уставился на Шрейши, который стоял на голове питона со спокойным видом, и его сердце похолодело. Конечно же, это все было из-за Сакума. Джонины остаются, а чунины отступают вместе с ранеными. Когда Хирузин отдал этот приказ, хотя некоторые ниндзя-канахи были озадачены, они все же подчинились ему и быстро эвакуировались с поля боя со своими ранеными товарищами. «Меня раскрыли, тогда начнем атаку». Шрейши понял, что его цель была раскрыта. Изначально он планировал создать больше раненых и ослабить боевую мощь ниндзя-канахи. Все же есть разница между мертвыми и тяжелоранеными товарищами. Гигантский питон двинул своим огромным телом и напал на тех ниндзя-канахи, которые собирались эвакуироваться. Бум! Появился высокий гигант и нанес свирепый удар кулаком, заставив питона направить свой удар хвостом на него, из-за чего обе стороны отступить на несколько шагов. Даже не думай сделать шаг вперед. Акими Читарифу выглядел серьезным и пугающим. «Это действительно хлопотно», — сказал Шрейши, нахмурившись. Как только он собирался что-то сделать, с другой стороны появился кто-то еще. Это был гигантский призывной зверь. Бледно-желтые крепкие конечности, рыжий мех на спине и нос, напоминающий хобот слона. Он выдыхал белый дым, свирепо глядя на гигантского питона. На голове этого зверя стояло несколько фигур. Впереди стоял Данза. Рядом с ним было еще 4 ниндзя-корня. «Вы решили устроить здесь встречу верхушки Канахи?» Шрейши не смешно пошутил. «Это Баку, Данза, этот парень». Хирузин показал улыбку, смотря на приближающегося Данза, который призвал своего контрактного зверя. «Теперь вы не сможете уйти». Тарифу увидел, как Данза пришел на помощь, и не мог не подумать о тех годах, когда они сражались бок о бок, после чего его глухой голос эхом раздался по воздуху. «Что мне делать?» «Кажется, ситуация становится все труднее», — Рури посмотрела на Шрейши и спросила. противостоя стольким ниндзя Конохи. Кроме того, среди них есть Хокаге, Акими Читарифу и Шимура Данза. Это также означает успех нашего общего плана. Они все были привлечены девятихвостым. Шрейши не волновался, говоря эти слова. В этот момент ноздри Баку извергли серый туман, после чего его рот широко открылся, и возникла огромная сила всасывания. Шрейши почувствовал, как на его тело подействовала эта сила всасывания, из-за чего он стал неустойчивым. Стихия ветра. Вакуумная волна. Вслед за этим всасыванием Данза тут же сложил ручные печати, и лезвие ветра, сияющее белым светом, разрезало воздух и полетело в сторону питона. Глаза питона стали еще более кроваво-красными. Глаза Данза слегка расширились. Когда его ниндзюцу достигло питона, оно тут же превратилось в легкий ветерок, лишь слегка развивающий одежду и волосы Шрейши и Рури. Данза сама, этот змей поглощает ниндзюцу и превращает их в собственную чакру, сказал ниндзя корня. Тот кивнул, отбросил идею продолжать атаковать лично и вместо этого позволил Баку под ним бороться с питоном. Поскольку ниндзюцу неэффективны, он будет использовать своего зверя, чтобы справиться с врагом. Со зверями должны сражаться звери. Бум! Хвост питона обвился вокруг тела Баку, повалив при этом большое количество деревьев. Тем временем Акими Читарифу использовал свое огромное тело, чтобы ударить питона кулаком. Из-за резкого рева гигантского питона атмосфера в лесу стала еще более угнетающей, отчего у всех здесь онемела кожа головы. В этот момент Хирузин также возглавил в атаку множество анбу и джонинов. Стихия огня. Техника песни огненных драконов. Рури сложила ручные печати и за один вдох выпустила несколько огненных драконов. Стихия воды. Водяная стена. Чтобы заблокировать драконов, было призвано несколько слоев водяных стен, но лес по пути все же загорелся. Атмосфера стала очень душной, а небо затянуто тучами, окутывающими лес и окраины северо-восточной части Конохи. Ливень полил без предупреждения, охлаждая головы людей и делая их разум более ясным и спокойным. Пасть гигантской змеи раскрылась до предела, и из нее хлынул поток, заливая всю землю перед собой. Хирузин стоял на поверхности воды, и его действия совершенно не были нарушены. Анбу и джонины, сопровождающие его, тоже не испугались этого наводнения. На земле образовался потоп, а гигантский питон создал на своей голове огромную сферу воды с воздухом внутри и отправил в нее Шрейши и других. После этого его алые глаза сверкнули, и он исчез в воде. Акими Читарифу был ошеломлен на мгновение, а затем выражение его лица изменилось. Он стоял на воде в форме великана, но тут под его ногами возникла огромная и свирепая фигура, которая тут же обернулась вокруг его тела, желая раздробить все его кости.